Глава 24. Последний бой. Часть 2. Проезжая по улицам города, я не могу отделаться от гнетущих мыслей. 2 года. 2 года я был правителем Елайского королевства, и за это время умудрился вытащить погруженную в пучину отчаяния страну на свет, изменить законы и порядки, развить общество, промышленность, улучшить жизнь несчастных людей, веками существовавших под пятой сумасшедшего, злобного мага. А теперь все, чего я достиг, придется бросить. Но мой отец, мой настоящий отец, кто бы что ни говорил, Кристиан Слейд, всегда говорил, что главная ценность любого правителя — это люди. Мне удалось спасти многих. Сейчас большая часть из бывших жителей Елайского королевства уже расположилась на Сонном острове. Глядя на опустевшие улицы, мертвые глазницы окон и дверных проемов, я думаю о том, что нам придется начинать все заново. Но это ничего. Главное — остаться в живых, а новый город и новое королевство мы отстроим. В зале картографии нас встречает возбужденная Айрилин и проекция Беренгара. Колдунья, увидев меня, облегченно улыбается, а я вижу по лицу, что она переживала. Подойдя ближе, Магесса обнимает меня и целует. «Хвала богам, ты жив!» — выдыхает она, проявляя слегка непривычную для себя нежность. «Я же обещал вернуться. Я глажу ее по волосам. В замке никого? Я всех отправила к кораблям. Как обстановка, учитель?» — спрашиваю я у Беренгара. «Колоссы близко. 5-я часть колокола, и они будут у замка». «Мне как раз хватит, чтобы настроиться». «Мелкие орды захлестнут город куда быстрее», — качает головой Сейнарай. «На стенах почти никого не осталось». «Ничего, я с ними разберусь». Понимая, что такого малого количества солдат и простой магии не хватит, чтобы справиться с огромным количеством тварей, я подготовил особое оружие. «Уверен, что все сработает», — напряженно уточняет Норман. «Он все еще не осознает, как можно управлять таким количеством энергии, а потому сомневается». «Сработает. Какую-то часть этих мразей я точно отправлю на ту сторону». Я встаю рядом с картой. Повинуясь моей воле, она смещается, приближается, и перед нами расстилаются иллюзорные городские кварталы с высоты птичьего полета. На них видны разрушенные стены и здания, и красными аурами показано продвижение порождений Этерниума. Они захватывают квартал за кварталом. Быстро. Очень быстро. Куда быстрее, чем я думал. Но стоит мне коснуться нужных струн, которые можно контролировать только из этого зала, как по реальности, по энергокаркасу мира пробегает рябь. Где-то над нашими головами, вне замка, раздается гулкий звук, и Сейран с Норманом переглядываются. А на карте, над моей твердыней, в тот же миг появляется проекция бирюзового шара. «Никак не привыкну, что мой бесталанный брат способен на... такое!» — нервно выдает Норман, и Гойц неодобрительно смотрит на него. Он явно хочет одернуть имперца, выдать что-то в духе «как ты разговариваешь с повелителем?» Но я отвечаю Норману сам. «За это надо благодарить Ирандера. Под замком внушительные залежи Этерниума». «Но откуда ты знаешь, что с ними делать?» Беренгар покопался в архивах темного властелина и нашел, как можно использовать энергию колдовского кристалла, который питает этот замок, и на которой завязано большое количество порталов. Это предназначалось для других целей, но технология проста. Я всего лишь освобожу и направлю эту силу. Просто, зато действенно. И не так грубо, как это делал Айтер. При использовании энергии я безвозвратно использую ее ресурс, и это не вызовет новых тварей. «Надеюсь, ты знаешь, что делать». «Не переживай, брат», — криво усмехаюсь я. «У меня есть план отхода. Мы сможем уйти, когда сражаться не будет никакого смысла, и оставим тварям небольшой подарочек». «Несколько человек приближаются к замку», — вдруг заявляет Беренгар. «Кто это?» — удивленно спрашиваю я. «Все выжившие должны были отправиться в порт». «Северянин и Храш. Мне впустить их?» «Если успеешь затворить двери», — киваю я, уже догадываясь, кто решил заглянуть на огонек. «Успею». «Тогда впускай. Что с остальными солдатами и магами? Кто-то еще успевает попасть в порт?» «Твари заполоняют город, Хелгар. Корабли отходят, а 3, которые остались, в них уже никто не успеет. Порождение Этерниума везде. Я отключил портал полкулакала назад. Я хочу спросить, сколько человек не успело спастись, но не решаюсь задать этот вопрос. Наверное, просто боюсь услышать правду. «Они внутри», — произносит Беренгар. «Я проведу их сюда». «Кого там хорошо принесли на плечах?» — задумчиво чешет бороду Гойц. Норман мрачно смотрит на него, а Сейран сидит у стеклянной стены, наблюдая за мельтешащими на улицах тварями. Услышав о приближающихся людях, в его глазах мелькнула надежда, но тут же погасла, когда парень услышал, что это не дженгеры. Парень только что потерял отца и старшего брата. Наверное, мне следовало бы утешить его, поддержать, но сейчас дорого каждое мгновение, так что я оставляю его предоставленным самому себе. Вскоре в дверной арке появляется Торс. Он подмигивает Айрилен, а потом подходит ко мне. «Мы не успели в порт», — заявляет он. «Задержались у стен, отрыжка ледяной свиньи, и опоздали. Решили, что помрем вместе с тобой». «Дум-дум, защищать ладыку!» — громыхает Храш в окровавленной пластинчатой броне со своей неизменной дубиной. Ему пришлось хорошенько пригнуться, чтобы протиснуться в дверной проем. «Тут красиво!» Дум-дум восхищенным взглядом обводит обстановку. Храш никогда не был внутри замка, и, судя по всему, ему тут нравится. Заметив это, я улыбаюсь. «Я не собираюсь умирать, Конунг». «Правда? А я уже настроился попасть в Аргаллу. Проклятье! Неужели ты лишишь меня этой возможности?» «Повременим со смертью, Торс. Думаю, твой народ еще нуждается в правителе». Бух! По замку пробегает вибрация. Что-то грохочет снаружи. «Они пытаются ворваться», — мрачно замечает Сейран, все так же стоящий у стеклянной стены. Я смотрю на карту и вижу, как красные контуры тварей заполоняют все вокруг дворца. Каждый квартал, каждая улица, каждая площадь — они везде. Разрушают дома, валом прокатываются по Терразору и ударяются о стены моей твердыни. Их все больше и больше. Часть порождения Этерниума пытается пробить стены. Другая наносит магические атаки. За магически укрепленным стеклом то и дело пролетают твари, пытающиеся разбить его. А затем я вижу, что на карте в пределах городских стен появляются сразу две огромные проекции. Колоссы. Осадные башни на двух ногах с кристаллическими головами и десятками щупалец невероятной длины и толщины вместо рук. Они крушат здания, во все стороны хлещет магия Этерниума. «Пора, Хелгар», — замечает Беренгар. «Они в зоне досягаемости». «Да», — киваю я, закрываю глаза и тянусь всем своим источником к бирюзовому шару, зависшему над замком. Меня охватывает странное спокойствие, словно я не придумал этот план на коленке, а готовил его долгие годы. Словно точно знаю, что у меня все получится. Вибрации силы, замершие над замком, настолько сильны, что я ощущаю, как они пронзают мой энергокаркас. Уши закладывает звон, волосы встают дыбом, тело напрягается так, что, кажется, превращается в металл, а внутри будто разгорается огонь. Такая мощь, такая сила. Придется постараться, чтобы управлять ей. «Они близко, Хэл!» — слышу голос Беренгара. «Ну что ж, тогда начнем?» Внутреннее зрение подергивается рябью, и я словно бы сливаюсь с картой. Я внутри энергопотоков, окутывающих столицу. Мне не нужны птицы или кейласы, чтобы видеть происходящее. Используя карту и мощь сконцентрированных залежей Этерниума, я могу осматривать город. И самое главное — направлять приготовленное заклинание. «Ну, держитесь, твари!» «Кранг!» «Охренеть!» — восклицает Сейран. Норман шумно выдыхает, а Торс одобрительно хмыкает. Даже находясь во внутреннем зрении, я ощущаю, как трясется пол под ногами, а перед взглядом стоит то, что происходит снаружи. Неудивительно, что мои соратники так впечатлились. Вырвавшийся из огромного бирюзового шара энергии луч, направляемый мной, за пару мгновений выжигает тысячи тварей Этерниума, превращая их в пепел. Сила, которую я освобождаю, настолько велика, что направляемый мной луч с легкостью сносит городские кварталы. Дикая древняя магия пропахивает широкие борозды, оставляя после себя только оплавленный дымящийся камень. Вум! Удерживать поток такой мощи оказывается совсем непросто. Он так и норовит вырваться, но я напрягаю всю волю, какая у меня есть, чтобы указывать ему цели. Если бы можно было стрелять им раз за разом, но нет. Освободив мощь залежи Этерниума в таком виде, перекрыть поток энергии теперь просто невозможно. Луч, которым я вожу по раскинувшейся перед моим внутренним взором столицы, испепеляет орды врагов. Он также уничтожает и мой город, но это небольшая цена за то, чтобы избавиться от этих тварей. Мелкие порождения Этерниума вокруг замка в мгновение ока превращаются в пепел. Войдя в ритм, я раскачиваю луч из стороны в сторону, вспахиваю им постройки, разношу терразор в клочья, выжигаю наседающих тварей огромными дугами. Закончив с теми, кто был совсем рядом, я переключаюсь на только приближающихся к твердыне монстров. Затем на соседние кварталы, затем еще дальше. Получается, хражево дерьмо! Получается! Когда в пределы досягаемости луча попадает колосс, я не мешкаю. Изменив направление, луч энергии срезает колокольную башню лишь недавно построенного в мою честь храма и врезается в медленно двигающегося к замку монстра. Эффект превосходит все ожидания. Кристаллическая голова огромной твари взрывается ворохом осколков. Тело оказывается разрезано пополам. Десяток щупалец загорается и падает на разрушенные городские кварталы, а следом колосс и сам рассыпается на части, разлетаясь крупными хлопьями пепла. А затем его остатки взрываются яркой бирюзовой вспышкой, и вокруг на многие мили бьет мощная воздушная волна, разметая остатки построек. «Получилось! Вот это да! Получилось!» — кричит Сейран, и Айрилин рядом с ним радостно смеется, а затем нас настигает удар. Совсем с другой стороны, в замок прилетает такой сгусток энергии, что магические щиты не выдерживают и лопаются. Переместив внутренний взор на твердыню, я вижу, как осыпается южное крыло. Второй колосс подобрался слишком близко, пока я резал на части его сородича. Приложив невероятные усилия, я разворачиваю луч, он пропахивает еще одну широкую линию, разрушает остатки портового района, заставляя воду в заливе закипеть и превратиться в огромное облако пара. Магия Этерниума попадает в одно из ног колосса, выбивает его из равновесия и, моргнув, поток исполинской силы иссякает. Я тут же ощущаю пропавшее напряжение с трудом сдерживаемого заклинания и понимаю, что больше не чувствую его. «Что произошло?» — обернувшись, спрашивает Айрилин. «Слишком мощный поток, Магесса», — упавшим голосом отвечает Беренгар. «Мы не успели его настроить должным образом. Проверить было не на чем, да и невозможно». «Что это значит?» «Магия в залежах под замком иссякла», — догадываюсь я, и Сейнарай кивает. «Елайский пепел!» — выругивается Норман. «И что теперь?» «Кругом нет тварей, но по карте я вижу, что к столице приближаются все новые и новые орды. Подойдя к стеклянной стене, я вижу, как упавший колосс встает, опираясь на десятки щупалец вместо ноги, и делает шаг в нашу сторону. А за ним, дальше на несколько миль, виднеется еще один. Я тянусь энергией к единственным доступным остаткам безопасного Этерниума под замком, огромному кристаллу в мастерской Рандера, и активирую последнее заготовленное заклинание. Мину для крупных тварей, что придут сюда после нашего отхода. Она сработает отложенно и уничтожит колоссов и всех в радиусе нескольких миль. «Мы сделали все, что могли», — говорю я. «Нужно уходить». Все смотрят на меня, а я на Беренгара. Мы с ним понимаем, что значит мой уход. Старик привязан к замку, и забрать его с собой я не смогу. Внутри меня просыпается неприятное, тянущее чувство. Проклятье, я знал, что не смогу перенести проекцию Сейнарай на сонные острова. Понимал, что не успеваю подготовить для него новое тело и переселить его, а забрать учителя в перчатку не вышло. Старик слишком сросся с энергокаркасом замка, и мы просто не смогли придумать способа, чтобы переселить его. Был какой-то минерал, подобный Этерниуму, но более безопасный, но я просто не представлял, где его отыскать. Не думал, что прощание с ушлым стариком, с которым мы прошли по такому длинному пути, вызовет во мне настолько сильную грусть. «Прости, учитель, придется мне тебя оставить». «Ничего, парень», — грустно усмехается он. «Ты и так подарил мне месть, о которой я так долго мечтал. Жаль, что новое тело так и не получил, но что теперь поделать?» «Спасибо тебе за все, Сейнарай. Я не забуду твоей помощи». «Давай только без сопливых прощаний, владыка!» — фыркает старик. «Лучше пообещай что-нибудь. Например, назови сына в мою честь». Я смеюсь и качаю головой. «Я подумаю над этим. Рад, что был твоим тоскалором, Сейнарай». «И я рад, Сейнарай». Ко мне подходят все, кто остался в зале картографии, и берутся за руки. Бросив последний взгляд за стекло, затем на учителя, я касаюсь струн в перчатке, настроенных на маяк, установленный на сонных островах. По телу пробегает приятное тепло. Вокруг нас начинает закручиваться магический вихрь, и вдруг какое-то воздействие извне врезается в мое колдовство. У меня едва получается удерживать заклинание. «Хелгар!» — вскрикивает Айрилен. «Что-то не так! Я чувствую...» «Я тоже!» — рычу я, вновь погружаясь во внутреннее зрение, и с ужасом понимаю, что вокруг замка рвутся нити энергоструктуры мира. Дикие заклинания, протянувшиеся от уцелевшего колосса, рвут в клочья основы мироздания и мешают мне скользнуть по настроенному переходу. «Елайский пепел, только не это! Только не сейчас!» Напрягая волю до предела и не отпуская заклинания перехода, собираю в кулак оставшуюся мощь своего источника. «Это нити. Это просто нити. Нужно связать их. Мне не нужен целый ковер. Достаточно будет и лоскутка, через который я увижу сонные острова и по которому отправлю нас туда. Миг. Другой. Третий. Я пытаюсь поймать обрывки энергоструктуры мира, соединить их, вливая все больше и больше своей энергии, но этого мало. Проклятье!» «В замке. В замке осталась сила!» — мысленно кричит мне Беренгар. «Возьми ее!» «Точно. Волна восприятия бьет во все стороны, показывая мне крупицы разной энергии. Я закручиваю их вокруг твердыни, заставляя налипнуть на порванные нити энергоструктуры вокруг... Затем добавляю остатки своей собственной силы. Есть! Есть! Я слышу рев колосса. Чувствую несущийся на нас магический удар, который вот-вот разорвет с таким трудом восстановленное полотно реальности, но успеваю отправить нас по нему к маленькой сияющей точке где-то на западе. На западе? И тут весь мир тонет в белой вспышке сработавшего портала. Айрилен открыла глаза. Яркий свет застилал все вокруг, и прежде чем встать, колдунья несколько раз моргнула. Она все так же находилась в зале картографии. В первые мгновения Магесса подумала, что у Хелгара ничего не получилось, однако вокруг было тихо. Никто не атаковал замок. Не чувствовалось возмущение энергополей. Оглядевшись, Айрилен увидела стоящего на четвереньках Сейрана, здоровяка-северянина Торса, трясущего головой, словно собака, лежащего без сознания Гойца и Нормана, трущего лицо. «Мы перенеслись или нет? Если да, почему до сих пор в замке? Если нет, почему никто не нападает?» Повернувшись, колдунья посмотрела на стеклянную стену, перед которой они с Хелгаром часто стояли и беседовали. Свет падал из-за нее, и когда женщина увидела, что за стеклом колышется зелень, улыбнулась. «Значит, мы все-таки перенеслись на остров. Просто вместе с замком. Невероятно!» Но улыбка недолго сохранялась на ее лице. Поднявшись и подойдя ближе к стеклу, Магесса поняла, что что-то не так. Перед замком раскинулся густой зеленый лес. Чуть дальше виднелась полоска песка и зеленовато-голубая водная гладь. А над ней, прямо в небе, парили огромные каменные острова. Они были покрыты такой же густой растительностью и занимали довольно большой участок небосклона. «Это не сонный остров», — растерянно произнесла Айрилен. «Нет», — ответил знакомый ей голос. «Это моя родина, западный материк». Резко обернувшись, колдунья увидела проекцию Беренгара. «Мы переместились не туда, куда было задумано». «Именно так». «Невероятно!» — воскликнул Норман, подходя к чудом уцелевшему стеклу. «Невероятно! Это что, летающие острова?» «Это правда западный материк?» Айрилен снова огляделась и, нахмурившись, произнесла. «Сейчас меня волнует другой вопрос. Куда делся Хелгар?» Конец четвертой книги. Текст читал Максим Полтавский.